«Ты у таких же веселых парней покупала пушку?» — мрачно спросил аспирант, чувствуя, что лучше не стало. «У каких же еще?» — пожала плечами шпионка, пока аспирант проглотил еще одну дозу коктейля. «Всегда можно найти общий язык». «Конечно, ты же этнопсихолог», — мрачно признал аспирант, отдуваясь. Аннабель вдруг вся подобралась и нахмурила черные брови. «Ты считаешь, что я плохой этнопсихолог?» — с вызовом спросила она. «Я считаю, что ты очень хороший этнопсихолог», — отрешенно ответил Ганнибал, напряженно думая, что третья доза, возможно, все-таки подавит внезапную депрессию. «Я сейчас тебе это докажу». Совсем чужим голосом какой-нибудь снежной королевы изрекла Аннабель, вскочила и схватила за тугую дверную ручку. «Подожди», — тихо попросил Ганнибал, чувствуя себя еще хуже. Он положил свою руку на решительные пальчики Аннабель, но обжегся. «Пусти меня», — приказал босс. Дверь, содрогнувшись, выдохнула пустоту коридора, но Аннабель не успела сделать и шага наружу. Ганнибал обхватил ее сзади за шею, развернул всем своим весом, успев еще больно удариться локтем об ручку, закрывая дверь в купе, и повалил на нижнюю полку. «Идиотка! Идиотка!» — заскрипел Ганнибал зубами прямо у крепенького уха шпионки. «Дерьмо твоя этнопсихология!» «Пьяный ублюдок!» — шипела Аннабель, страшно брыкаясь, уже вся выворачиваясь из-под аспиранта. «Пусти меня!» «Что ты понимаешь, дура?» — хрипел, совсем отрезвев аспирант. «Плевал я на твой Лос-Анджелес!» Аннабель вывернулась-таки, рванула аспиранта в сторону. Страшно хрустнуло его ухо, когда он ударился об угол столика, но, ослепнув на миг от боли, он успел защемить ногой ее ногу и дернуть за рукав через себя. Тут уже оба загремели в проход. Ганнибал растопырился в нем как мог, над американской шпионкой окаменел и решил терпеть до конца. Получив жгучую оплеуху, он тихо и размеренно проговорил. «Если ты сейчас пойдешь к ним, если я останусь жив, я больше никогда ничего для тебя делать не буду и сойду на ближайшей остановке. И больше мне никогда не звони». Она затихла на грязном коврике, замерла и сверкнула глазами. «Хорошо. Договор. Без ненависти и без любви», — сказала она. «Я обещаю, что останусь здесь. Ты обещаешь мне, что больше в мое дело не суешься. Я согласна. Твой риск не оправдан. Ты сейчас уходишь отсюда в другое купе. Я возмещу все твои расходы. Я выйду отсюда, только если ты сейчас уйдешь и будешь держаться от меня подальше». Ганнибал протрезвел. «Договор», — сказал он ей сверху, собрав все свое мужество. Он слегка опустился к ее губам, но она отвернула голову. Оставалось только еще немного побарахтаться с ней почти в обнимку, чтобы самому подняться на ноги. Страшно болело ухо, сильно болел левый локоть. Поднявшись, аспирант молча собрал свои вещи и, выходя, мирно обернулся. «Теперь я вижу, что ты очень хороший этнопсихолог», — с улыбкой сказал он. Аннабель на новый договор не пошла, а в ответ на улыбку только сверкнула глазами по-сицилийски. В коридоре Ганнибал позволил себе один облегченный вздох. Было пусто. Таможня, видать, работала в другом вагоне. Одно купе через дверь было совсем пустым. Ганнибал устроился в нем налегке, разбросал матрац, бросил под голову сумку и завалился на спину, как был, в одежде. Минуты две подряд он даже не хотел скидывать на пол ботинки. Он поднес глазам руку. Часы повспыхивали отраженным светом фонарей, показывая 1:02. «Это все до нашей эры», — убедил себя Ганнибал. «Наша эра пока не началась». Потом он вздохнул с необъяснимым облегчением, решил третьей дозы не принимать и, закрыв глаза, стал мечтать о какой-нибудь большой станции, где на перроне будет много путешественников. Все они натолкаются в вагон, свободных мест не станет, и тогда он с торжествующим и наглым видом вернется назад. С этой мечтой он, покачиваясь, и заснул. Ночью дверь грохнула, и внутрь купе всунулась небольшая голова, оставив массу позади себя. — Ты чего, баптист? — изумилась голова. Ошибка вышла, не поднимаясь, признался аспирант. Она оказалась монашкой. Я вас очень прошу, мужики, между нами, ладно? Ядрена мать! Обиженно ркотнула голова. За ошибки платит. Давай за полный билет, баптист.